Глава 22. Кровавый закат отражался в каналах и сливающихся реках Нью-Крубизона. Они тяжело несли свои алые воды. В одних местах приходила новая смена тружеников, в других рабочий день заканчивался. С заводов и контор к станциям потянулись толпы измученных плавильщиков, литейщиков, клерков, пекарей и грузчиков кокса. Платформы были переполнены шумливо переговаривающимися, курящими и выпивающими усталыми людьми. Паровые краны в паутинном дереве продолжали работать ночью, выгружая экзотические грузы с иностранных кораблей. Со стороны реки и гигантских доков было слышно, как бастующие грузчики водяные выкрикивают оскорбления людям, столпившимся на пристани. Небо над городом было затянуто тучами. Воздух полнился теплом. Хмельное благоухание расцветающих деревьев сменялось зловонием фабричных отходов, густевших в вязких речных потоках. Чай для двоих пулей выскочил из складского помещения на Плицевой дороге. Заливаясь слезами и всхлипывая, как ребенок, он рванул в небо, высадив окно и оставляя след из крови и слез. Зигзагами полетел в сторону пин-кода и травяной отмены. Через несколько минут вслед за ним взлетел еще один, более темный силуэт. Только что вылупившееся существо, пригнувшись, выбралось через верхнее окно и прыгнуло в вечерние сумерки. На земле его шевеления были неуклюжими, каждый шаг неуверенным. Но в небе оно парило легко. В движениях не было никакой нерешительности, одна величавость. Неровные крылья складывались и расправлялись огромными неслышными взмахами, разметая в стороны мощные потоки воздуха. Существо кружило в небе, неспешно работая крыльями, с неуклюжей быстротой бабочки, неся по воздуху свое грузное тело. Вслед за ним кружились вихри, витал запах пота и каких-то нефизических эманаций. Существо еще не обсохло до конца. Оно было в восторге, оно упивалось вечерней прохладой. Внизу, словно кусок мертвечины, простирался гниющий город. Пернатое тело овивалось целым сонмом чувственных впечатлений. Звуки, запахи, свет проникали в еще темный разум синестетическими волнами, чужеродными ощущениями. От Нью-Крубизона поднимался густой дух добычи. Тварь была сыта, но изобилие пищи пьянило и будоражило. Она глотала слюну и часто щелкала зубами. Затем она нырнула вниз. Крылья хлопали и трепетали, пока она камнем падала на темные улицы. Ее хищное сердце подсказывало ей, что надо избегать ярких световых сгустков, беспорядочно разбросанных по городу, и искать более темные места. Высунув развивающийся по ветру язык, она почуяла добычу и неровными зигзагами устремилась вниз, в темноту кирпичных стен. Словно падший ангел, она упала вглубь кривого тупика, где у стены трахались проститутка со своим клиентом. Почувствовав рядом присутствие твари, они прекратили совокупляться. Крики их были недолгими. Они стихли, едва тварь распахнула свои крылья. С нетерпеливой жадностью тварь набросилась на них. После она снова взмыла, опьяненная запахом. Она парила в поисках центра города, кружила, медленно приближаясь к гигантскому архитектурному массиву, вокзалу на затерянной улице. Она упорно двигалась на запад, пролетая над каминным вертелом и кварталом красных фонарей, над бесформенным пятном торговых палаток и мерзких лачуг, называемым вороном. Позади нее, взвихряя воздух, словно ловя его в западню, возвышалось темное здание парламента и милицейские башни Страка и Барсучьей Топи. Тварь неровными скачками летела над линией подвесной дороги, которая соединяла эти более низкие башни со штырем, маячившим над самым западным ответвлением вокзала. Летучая тварь устремилась ввысь, когда по воздушному рельсу стали проноситься вагончики. Какое-то время она баражировала в небе, зачарованно глядя на грохочущие поезда, уносившиеся прочь от вокзала, от этой чудовищной громадины. Вибрации сотен регистров и тональностей манили тварь, в то время как она распространяла вокруг себя потоки силы, чувств и грез, которые усиливались кирпичными постройками вокзала и поднимались к небесам. Несколько ночных птиц шарахнулись от таинственного существа, продолжавшего тарить себе путь к темному сердцу города. Бродячие вирмы видели его странный силуэт и сворачивали прочь, выкрикивая ругательства и проклятия. В небе разносились рокот и жужжание дирижаблей, медленно плывших между облаками и городом. Они неуклюже поворачивались, когда мимо проносилась тварь, незамеченная никем, кроме одного механика, который не стал докладывать об этом, а лишь осенил себя религиозным знаменем и шепотом попросил защиты у Салентона. Влекомая потоком чувств, восходящим от вокзала на затерянной улице, летучая тварь отдалась на волю этого мощного течения, пока не поднялась высоко-высоко над городом. Слегка качая крыльями, она медленно кружила, осваиваясь на новой территории. Она запоминала извивы реки. Она чувствовала различные энергии, идущие от различных частей города. Она ощущала город как постоянно меняющийся поток, как кладезь пищи, как убежище. И еще тварь увидела себе подобных. Родившись во второй раз, она испытывала неутолимую жажду общения. Высунув длинный язык, она пробовала на вкус смешанный с пылью воздух, ища чего-то подобного самой себе. Она вздрогнула. С востока шел совсем слабый запах. Она чувствовала вкус беды. Ее крылья затрепетали от сочувствия. Описав в воздухе дугу, она полетела в обратном направлении. На сей раз забрала немного на север, проносясь над парками и изящными старинными зданиями Гида и Ладмида. Летучая тварь почувствовала тошноту и беспокойство, завидев вдали опасно возвышающиеся ребра. Мощь, которая прямо-таки исходила от них, совсем не нравилась твари. Но неприязнь боролась с глубоко заложенным в ее генах сочувствием к соплеменникам, запах которых все креп по мере ее приближения к огромному скелету. Тварь осторожно начала спускаться. Она кружила, приближаясь то с севера, то с востока. Она пролетела совсем низко над воздушным рельсом, который тянулся на север от милицейской башни на холме Мок к башне Хнума. Тенью проскользнула вслед за идущим на восток по правой линии поездом, незаметно двигаясь в грязном облаке выбрасываемого им чада. Затем нырнула под длинную арку, окружавшую башню на холме Мок, и полетела над северным окаймлением промышленной зоны эховой трясины. Тварь взяла курс на воздушный рельс костяного города, сжимаясь от боязни нависавших над ней ребер, но упорно летя на запах своих сородичей. Иногда тень, отбрасываемая ее крыльями, заставляла какого-нибудь прохожего взглянуть наверх, и тогда его шляпа слетала с головы и катилась по пустынным улицам, а человек, вздрогнув, торопился дальше или хмурил брови, не веря собственным глазам. Крылатая тварь медленно летела по небу, раскачивая высунутым языком. Она пользовалась им так же, как ищейка пользуется носом. Она пролетала над волнистым рельефом крыш, над которым, казалось, нависали ребра. Языком она прощупывала путь, находила его по слабому следу. Затем она пересекла ауру запахов, окружавшую большое, крашенное битумом здание на пустынной улице, и ее язык судорожно изогнулся, как хлыст. Тварь полетела быстрее, то взмывая, то снижаясь, рисуя в воздухе изящные петли, кружа над смоленой крышей. Там, в дальнем углу, под этим потолком, сквозь потолок запах сородича проникал, как сквозь губку. Тварь взметнулась над шиферной крышей, подогнув удивительные конечности. Чувства сострадания и заботы так и сочились из нее. И когда плененные сородичи почувствовали ее присутствие, она пережила мгновение пьянящей радости. Затем их смутное страдание превратилось в страстное волнение. Мольбы смешались с беззвучными криками радости и требованиями свободы, а посреди всего этого хаоса – холодные и точные указания, что надо делать. Тварь подобралась к краю крыши и стала спускаться, то вспархивая, а то ползя, пока не уцепилась за карниз наглухо запертого окна, находящегося на высоте 40 футов от мостовой. Стекло было закрашено черным. Оно поминутно содрогалось от таинственных толчков изнутри. Стоя на карнизе, тварь некоторое время царапала по стеклу когтями, а затем резким движением вырвала весь переплет, оставив на месте окна уродливо зияющую рану. Со страшным шумом вниз полетели осколки стекла, и тварь шагнула в мансардную темноту. Перед ней была огромная комната. С противоположного края усыпанного мусором пола поднялся огромный вязкий поток приветствий и предостережений. Перед новоприбывшей стояли четверо ее соплеменников. Среди них она была просто карликом и сама себе казалась неуклюжей коротышкой. Все они были притянуты к стене огромными металлическими жгутами, обхватывающими их грудь, а у некоторых и конечности. Крылья каждого из них были полностью расправлены и распластаны по стене. У каждого пленника под гузном стояло ведро. Несколько раз попробовав потянуть за металлические полосы, вновь прибывшая поняла, что сдвинуть их невозможно. Одно из прикованных к стене существ зашипело на разочарованную соплеменницу, повелительно призывая к осторожности. Они защебетали на телепатическом языке. Свободная тварь смиренно отступила, как и было велено, и стала ждать. Через разбитое окно, снизу, с улицы, доносились слышимые в простом звуковом диапазоне крики и вопли. В нижних этажах здания раздавалось неясное гудение. Из коридора, находившегося за дверью, проникал топот бегущих ног. Через толщу дерева просачивались беспорядочные обрывки фраз. «Внутри! Войти! Зеркала! Не надо!» Тварь отодвинулась еще дальше от своих привязанных сородичей и прошла в тень на противоположной стороне комнаты по ту сторону двери. Сложив крылья, она замерла в ожидании. С другой стороны двери кто-то резко сдвинул засовы. Мгновение все было тихо. Затем дверь распахнулась, и внутрь один за другим ворвались четверо вооруженных охранников. Никто не смотрел на пойманных тварей. Двое, державшие в руках кремневые ружья, взвели курки и встали на изготовку. Двое других были переделанными. В левой руке каждый из них держал пистолет, а из правого плеча торчал короткий металлический ствол с раструбом на конце. Этот раструб был направлен назад, за спину переделанного, а сам он глядел при этом в зеркало, укрепленное на металлическом шлеме, прямо перед глазами. Двое с обычными ружьями тоже имели шлемы с зеркалами, но смотрели они не в зеркала, а прямо перед собой, в сумрак. «Четыре мотылька, все чисто!» – прокричал один из переделанных. «Здесь никого нет!» Отозвался обычный человек, всматриваясь в темноту возле разбитого окна. Но пока он говорил, непрошенная гостья вышла из тени и распахнула свои удивительные крылья. Оба человека, чей взгляд был устремлен вперед, замерли от ужаса, открыв рот в безмолвном крике. «О, черт возьми, нет!» Выдавил из себя один, затем оба замолкли, глядя, как узоры на крыльях существа начали хаотично перемещаться. «Какого хрена?» Начал было один из переделанных, его взгляд невольно скользнул вперед. Лицо исказилось от ужаса, но стон угас, как только переделанный увидел крылья твари. Второй переделанный несколько раз выкрикнул имена своих товарищей, но, услышав звук падающего из их рук оружия, завыл в отчаянии. Краешком глаза он мог видеть только слабую тень какого-то существа. Стоявшая перед ним тварь чувствовала его страх. Она стала подкрадываться, что-то успокаивающе нашептывая, стараясь воздействовать на его эмоции. В мозгу жертвы крутилась одна фраза. «Один стоит прямо передо мной. Один стоит прямо передо мной». Переделанный попытался двинуться вперед, неотрывно глядя в свое зеркальце, но тварь легко переместилась в его поле зрения. То, что раньше было видимо ему лишь краем глаза, теперь превратилось в неотвязное, постоянно меняющее свое положение пятно. И человек сдался, остановил взгляд на этих бешено меняющихся крыльях. Челюсть отвисла и мелко задрожала. Его рука оружия плавно опустилась вниз. Одним движением гибкой конечности свободная тварь захлопнула дверь. Она стояла, повернувшись лицом к четырем полностью порабощенным охранникам, и с ее нижней челюсти стекала слюна. Резкий окрик со стороны пленных сородичей отвлек ее от голодных мыслей и заставил подчиниться. Протянув руку, она повернула каждого из людей лицом к четырем привязанным мотылькам. На короткое мгновение взгляд каждого из этих людей оторвался от крыльев, и разум получил глоток свободы, но затем жуткое зрелище стремительно меняющихся узоров резко завладело умами, и это стало для них концом. Стоящая позади охранников непрошенная гостья по очереди подтолкнула каждого из людей к прикованному пленнику, и ее сородичи жадно потянулись свободными руками, чтобы схватить свои жертвы. Твари приступили к трапезе. Одна из них нашарила на поясе человека ключи и оторвала их вместе с клочком одежды. Насытившись, она осторожно взяла ключ и аккуратно вставила его в скважину замка, который ее удерживал. Пришлось сделать 4 попытки. Пальцы непривычно сжимали ключ, неловко поворачивая его под косым углом. Но все же твари удалось освободиться. Она повернулась к одному из своих сокамерников и повторила медлительный процесс. Наконец, все пленники получили свободу. Один за другим они неуклюже подходили к растерзанному окну. Постояв немного и размяв атрофированные мускулы и кирпичную стену, они широко расправляли удивительные крылья и выбрасывались наружу. Улетали прочь от тошнотворно сухого запаха, который, казалось, источали ребра. Последней была их спасительница. Она тяжело полетела вслед за своими товарищами. Несмотря на истощение, они двигались быстрее, чем могла она. Братья ждали ее, кружа в сотни футов над землей, со все возрастающим опасением, прислушиваясь к чувствам и впечатлениям, которые поднимались отовсюду. Когда скромная освободительница наконец подлетела к ним, они немного раздались в стороны, пропуская ее вперед. Дальше они полетели вместе, обмениваясь ощущениями, сладострастно пробуя на язык воздух. Твари устремились к северу, в сторону вокзала на затерянной улице, хлопая крыльями, борясь с ветром, содрогаясь от звуков и энергий, исходящих из грохочущего внизу города. И очень скоро они поняли, что везде, в каждом уголке города, на каждом полутемном мосту, в каждом 500-летнем особняке, в каждом бетонном складе, в каждой башне, в каждом речном доме полно еды. Это были джунгли с дичью, но без хищников. Это был охотничий рай.